Глава 24. «А где вы были, когда нас привели?» — спросила подсевшая к ним Тамрета. «Нам было очень интересно обследовать наше крыло замка. Хоть нам и не запретили передвигаться по нему, но мы вчера не решались, так как здесь всегда можно наткнуться на ведьм, стражников или шальное пламя. Мы здесь второй день, и любопытство взяло верх. Вот мы и осматривали коридоры замка». «А что такое шальное пламя?» — поинтересовалась Тамрета. «Как, ты не знаешь? Это огромный огненный шар, который гуляет по коридорам Наримета и сжигает все, что попадается ему на пути. Его боятся даже обитатели замка». «Ну да, кому же захочется быть поджаренным заживо?» — согласилась Тамрета. «Вот-вот, поэтому коридоры замка часто пустуют. Никто не хочет нарваться на него. Если не успеешь заскочить в какую-нибудь комнату, пиши пропало. Даже дымящихся туфель не останется». «Значит, вы ходили гулять по замку?» — уточнила Тамрета, понимая, что раз девушек не держат в заперти, то это даст им с Элизабет возможность поискать книгу. «Ну да, замок бесспорно огромный, но только слишком мрачный, холодный и жуткий. В некоторых залах и комнатах для господ и колдунов высшего сословия есть окна, но мы туда, естественно, не заходили. А вот в коридорах окон нет вообще. Все освещено лишь факелами. Неприятно. Даже солнышко не видно. Но главное, что господину это нравится. Повелитель прекрасен во всем. Значит, у него безупречный вкус. А что нравится ему, нравится и нам, верно?» «Верно, конечно», — поспешила с ответом Тамрета. Даже Элизабет закивала головой в знак согласия. Правда, этот склеп наводил на нее уныние. Но приходилось мириться. Она вспомнила, что снаружи видела редкие окна, но они явно были не в этой комнате. Лори закопошилась возле подушки Лис. Девушка накрыла ее простыней, боясь, что кто-то может обнаружить мышку. Это было бы крайне некстати. Присутствие белой любимицы Элизабет могло бы не понравиться злобным девушкам, и тогда неизвестно, чем бы кончилось все это дело. Шуршание у двери привлекло к себе внимание девушек. Сквозь дверь в комнату проникло привидение, и теперь гордо разгуливало по комнате. «Девушки, пора идти обедать», — произнесло оно свистящим голосом. «Я провожу вас. Поторопитесь, пока шальное пламя гуляет в катакомбах». Видимо, всем собравшимся было известно, что такое катакомбы, в отличие от Элизабет и Тамреты. Поэтому Тамрета тут же спросила у Линды. «А что это еще за катакомбы?» «Неужели ты не знаешь?» – удивилась та, но все же объяснила. «Наримет похож на паука, распустившего свои лапы под Реметом. В этом замке столько подземных ходов, что в них не только можно заблудиться, но и вовсе сгинуть, так как многие из подземных коридоров не посещаются, так что туда лучше не соваться». На этом объяснения закончились, так как надо было торопиться. Элизабет решила не брать с собой на обед Лори, так как в ее облегающем платье мышке некуда было и спрятаться. А Тамретта, в кармане которой всегда находила приют Лори, уже шла к выходу. Элизабет, незаметно для всех, пользуясь тем, что девушки двинулись к выходу, шепнула мышке, что принесет ей что-нибудь поесть, и чмокнула своего любимого пушистого зверька прямо в носик. Выйдя из комнаты, Элизабет вспомнила слова Линды о катакомбах. Девушка с ужасом подумала, что Грегхам спокойно мог спрятать последнюю книгу именно там, в потаенных и бесконечных подземных коридорах Наримета. Тогда ей не найти книгу никогда. Но отчаиваться было рано, и Элизабет медленно потопала за призраком, ведущим девушек на обед. Вся путаница коридоров внесла еще больше огорчения в настроение Элизабет. В этом лабиринте едва ли разбирались постоянные жители замка, а уж про себя Элизабет и вовсе молчала. Спуск, подъем, снова спуск. От их чередования у Элизабет даже закружилась голова. «Как же все запутано!» — раздался рядом с ней шепот Тамреты. Ответить Элизабет не могла, кто-то мог услышать. Наконец они достигли своей цели — столовой. Распахнув тяжелые двустворчатые двери, девушки несмело вошли в нее. Громадный зал с высоким потолком встретил их звоном посуды и вкусными запахами. Под потолком висели 5 больших металлических конструкций, предположительно являющихся люстрами, так как на них были закреплены большие, под стать самим люстрам, желтые свечи. Дрожащее пламя довольно неплохо освещало большое помещение. Сами столы были неимоверно длинными и тянулись в два ряда вдоль стен. Между стенами и столами стояли массивные длинные лавки. Это давало понять, что сидят обычно по одну сторону от стола, спиной к стене. Оба стола упирались своими дальними торцами в еще один стол, стоящий перпендикулярно им. Посреди столовой величественно возвышалась зловещая статуя трехглавого огнедышащего дракона, временами выбрасывающая пламя из пасти средней головы в сторону центрального стола. Средняя голова была обращена к центральному столу, а две другие были повернуты по направлению к боковым столам. Но что больше всего порадовало Элизабет, так это наличие стрельчатых окон на противоположной стене от входа, то есть над центральным столом. Правда, они пропускали столь мало света, что даже днем в столовом зале не тушили свечи. За столами наблюдалось оживление. Жители замка занимали места, готовясь к трапезе. Суета и невнятный шепот наполняли зал. 9 будущих танцовщиц заняли свободные места за левым столом, поближе к выходу. Перед ними стояли пустые блюда, без каких-либо намеков на еду. Девушки сидели молча, наблюдая, как места за столами быстро занимали злые маги и колдуньи. Когда все места были заняты, возле центрального стола, за которым до сих пор никто не сидел, раздался шум приближающихся шагов. Дверь позади стола открылась, и в ней появился высокий мужчина в красной мантии. Все в тот же миг почтительно встали и стали выкрикивать: «Да здравствует великий повелитель!» Глаза Элизабет застыли на высоком статном мужчине средних лет. Его черные волосы тронула седина, а в холодных надменных глазах сквозило презрение ко всем. Его твердая поступь говорила о твердости характера. Гордый профиль, волевой подбородок выдавали в нем безусловного лидера, не терпящего критики в свой адрес. Мощная, прекрасно сложенная фигура повелителя грозно возвышалась над столом. Грегхэм приветственно поднял руку и прошел в центр стола. После этого Элизабет увидела до боли знакомый силуэт Дайнера, чинно следовавшего за отцом. Его появление вызвало легкий шепот в рядах девушек. Элизабет заметила, что он совсем не изменился. Такой же спокойный, уравновешенный, дерзкий и красивый. Сердце девушки с трепетом против воли разума ожидало появления Джека, но, увы, глаза Лис вновь наполнились слезами. Дайнер прошел вдоль стола под приветственные возгласы своего народа и сел рядом с отцом по правую руку. Но что это? Вслед за Дайнером в зал вошел безобразный гоблин, спасший ее от Дайнера в Тамероне. Но что самое удивительное, так это то, что Дайнер, казалось, не помнил зла, причиненного ему монстром, так как гоблин сел рядом с ним, заняв почетное место за главным столом. Затем потянулась длинная череда приближенных и доверенных лиц Грегхэма. По левую руку от него сел уже знакомый Элизабет Зузу. Эту устрашающую мрачную фигуру Элизабет узнала бы из миллиона. Ее аж передернуло. Даже появление Грегхэма не произвело на нее такого впечатления. Царственные особы молча сидели у пустых тарелок. В это время из 3 пастей огнедышащего дракона стали с неимоверной быстротой вылетать кушанья и, успешно преодолев расстояние от пасти до столов, точно опускались на пустые блюда. Элизабет, удивленная таким обслуживанием, смотрела широко раскрытыми глазами на тушеное мясо, оказавшееся на рядом стоящем блюде. Рассыпчатый рис плавно опустился на соседнее блюдо. Удивление росло с каждой минутой, так как из пасти дракона вырвалась струя бордового напитка и с поразительной точностью стала разливаться по бокалам. Элизабет, утоляя мучающую ее жажду, поняла, что бордовая жидкость есть не что иное, как прекрасное ароматное вино. В столовой раздалась тихая музыка, и зал наполнился танцующими привидениями. Они молча парили в жутком вальсе, от которого у Элизабет аж волосы вставали дыбом. Однако Грегхэму и его сыну нравилось это представление, так как довольная ухмылка тронула их лица. Весь обед их развлекали привидения. Но Элизабет это зрелище было явно не по вкусу, и девушка, без какого-либо аппетита, заставила себя съесть пару кусочков мяса с рисом и запила душистым напитком. Вино дало о себе знать, и Элизабет уже без отвращения стала наблюдать за дьявольским танцем призраков. Ее взгляд вновь скользнул на сидящих за центральным столом. Раньше она представляла себе Грэхэма злобным, довольно страшным на вид тираном, но, глядя на него, поймала себя на мысли, что считает его довольно привлекательным мужчиной. Однако это не мешало ему быть злобным извергом. Сидящий рядом Дайнер был красив, но так же злобен, как отец. Его удовольствие от власти читалось на лице. Весь обед никто не проронил ни слова. Было такое ощущение, что людям и сказать друг другу абсолютно нечего. Все молча наслаждались едой и жутковатым танцем полупризрачных бесцветных призраков, кружащихся то над самым полом, то взлетая под потолок. Этот немыслимый танец был неприятен Элизабет, и девушка видела, что Тамрете он тоже не по нраву. Зато для уроженцев Ибварка пляски были по душе. Они с нескрываемым восторгом следили за пируэтами млечных фигур. Однако, благодаря тому, что все смотрели на привидения, Элизабет незаметно спрятала в салфетку кусок хлеба и немного риса для Лори. Осторожно передав гостинец Тамрете, которая припрятала его в карман, Элизабет опять сделанным интересом уставилась на холодящий душу балет. Наконец обед был закончен. Грэхэм встал, с шумом отодвигая кресло с высокой спинкой, на котором он только что сидел, и, слегка кивнув головой, пошел к двери у центрального стола. Дайнер незамедлительно последовал его примеру. Все присутствующие в зале поспешно подхватились с мест, торжественно провожая господина. После того, как он со своими приближенными скрылся за дверью, в зале раздались разговоры, и многие стали покидать столовую. Девушки давно закончили трапезу и с удовольствием поспешили к выходу. Однако привидение, приведшее их сюда, не соблаговолило проводить их до спальни. Выйдя из дверей столовой, 9 девушек остановились в одном из многочисленных холлов дворца, боязливо озираясь по сторонам. Из него вело множество коридоров, расходившихся в разных направлениях. Однако какой именно из них был им нужен, никто из девушек не знал. Они растерялись. Боязливо оглядываясь по сторонам, они осмелились спросить одну из проходящих колдуней. «Простите, не подскажете, в какой стороне находится комната танцовщиц?» — вежливо спросила Мэри. «Так это вы теперь будете развлекать повелителя?» — ответила вопросом на вопрос колдунья, и лицо ее озарила злобная ухмылка. «Хорошенькие игрушки у господина». Все девушки промолчали. Хотя Элизабет, проклиная свое вынужденное молчание, многое бы сказала этой гнусной женщине, что она думает о ее замечании. Игрушки, да как она смеет! Хотя, возможно, она и права. Наконец колдунья произнесла. «Вам надо идти по этому коридору, затем свернуть направо, спуститься вниз, пройти по левому коридору, подняться по винтовой лестнице. Вы попадете в небольшой холл, в нем будет 6 выходов. Вам нужен 4-й слева. Пройдете по нему, свернете направо, на 9-й развилке подниметесь на этаж выше и пройдете по среднему коридору. Вновь свернете направо, и там увидите свою дверь». После этого колдунья пошла дальше своей дорогой, оставив девушек в еще большей растерянности, чем они были до ее разъяснений. Однако спросить кого-то еще о дороге девушки побоялись. Все проходили мимо с мрачными лицами, безумно торопясь. «Как бы нам не сбиться с маршрута?» — вздохнула Мэри и двинулась в заданном направлении. Все последовали за ней.